Глава 11. «Кто вы?» — проскрипел суровый низкий голос. «И что вы делаете в моем замке?» — опомнился. «То есть, когда мы в этот замок заносили продукты, его ничего не смущало?» «Я — новая хозяйка этого замка. Мне он достался по наследству». На всякий случай нашла в сумочке необходимые документы и протянула ему для ознакомления. «А вот что здесь делаете вы?» На воришку мужчина был не похож, да и на разбойника не тянет. «Странно». Незнакомец провел ладонью по щетине, внимательно вчитываясь в содержимое бумаг. В прошлый раз приезжал иной владелец, герцог Ланфре. Именно он был наследником после смерти Флинта. «Я его внучка. К сожалению, герцог Ланфре скончался, так что наследницей теперь являюсь я». «Неважно». Мужчина небрежно впихнул в мои руки документы. «Вы приезжаете и уезжаете. Мне без разницы, кому все здесь показывать и готовить комнату». Привлекла к себе внимание Инесса, которая, на мой взгляд, была уж очень воинственно настроена в сторону незнакомца. «Не забывайтесь, вы с герцогиней разговариваете, а даже не представились». «Действительно», — хмыкнул мужчина и повернулся ко мне. «Меня зовут Кент Бармонт. Я домоправитель и правая рука покойного Флинта. Помогал следить за домом и поддерживаю его в достойном состоянии, пока хозяин отсутствует». Тут моя бровь удивленно поползла наверх. То есть этот обветшалый вид и есть достойное состояние замка? Домоправитель заметил мое удивление и поспешно добавил. По правилам этикета, хозяин должен предупреждать домоправителя перед тем, как наведаться в имение. Увы, вы этого не сделали. И я не успел подготовить комнаты к ночлегу. Сейчас везде будет холодно. Я не знала, что здесь кто-то живет и как с вами связаться. Смерть дедушки была неожиданной, и он не успел ввести меня в курс дела. «Понимаю», — кивнул Кент. «Мне необходимо будет время, чтобы растопить ваши спальни. Пока вы можете передохнуть на кухне, у меня еще остался там обед». «Не переживайте», — вклинилась в разговор Инесса. «Я умею готовить и смогу обеспечить леди Резетту всем необходимым пропитанием». «Отлично», — сухо ответил мужчина. «Герцогиня, вы желаете обосноваться в хозяйской комнате? На ваше усмотрение, Кент, подготовьте для меня именно ту спальню, которую сочтете максимально пригодной для юной девушки. И, Кент, Инесса моя помощница. Я не хочу, чтобы она жила в крыле для прислуг. Покажешь ей комнату, которая будет недалеко от моей, а с подготовкой она и сама справится». «Как скажете». Процедил сквозь зубы мужчина, а затем привел нас в кухню-столовую и одним касанием руки поджег печку для разогрева пищи. «Вы маг?» С удивлением посмотрела на домоправителя. «Маги в нашем мире на вес золота, они могут занимать более подходящие должности даже без титула. Так что такой человек делает в этом... Ну что уж таить, в этом захолустье?» «Маг», — ответил Кент. Пусть и с присущей ему сухостью, но все равно в его словах я почувствовала отголоски гордости. Так что можете не переживать. Замок в порядке, содержать смогу, в пределах своих возможностей. После этого мы с Инессой расположились за столом за чашкой крепкого чая. У Кента в арсенале были только одни лепешки, так что женщина стала сооружать быстрый обед из тех продуктов, которые мы с собой захватили. Домоправитель направился в лес неподалеку нарубить побольше дров, и в замке мы с поварихой остались одни. «Ну и как он тебе?» — поинтересовалась у женщины. «Странный. Чем он тут занимается один в глуши? Неужели не хочется общения? Неужели не хочется женского внимания?» После этих слов Инесса покраснела и отвела в сторону взгляд. «Ой!» Смущение поварихи выглядело довольно-таки милым, но развивать эту тему я не стала. Помогла женщине приготовить скорую похлебку, подогрели лепешки и принялись за обед. Кент вернулся с дровами через полтора часа. К этому времени уже начало смеркаться, а мы с Инессой разделили продовольствие и разнесли их по разным местам. Оказывается, в этом замке был не просто погреб, а целый склад, внутри которого функционировал стазисный артефакт. Теперь можно было не беспокоиться о сохранности продуктов. Видимо, Кент своей силой этот артефакт изредка заряжает. Да и собственных продовольствий внутри оказалось много. Не знаю, кто все это закупил, но круп, окороков, фруктов и овощей было в достатке. По сравнению с тем, что мы перевезли с Инессой, наше вложение просто пшик. Да уж, слишком многого я не знала про своего двоюродного деда. «Леди Лизетта», — поинтересовался управляющий, как только повел нас с Инессой к своим комнатам. «Вы так и не сообщили, на какое количество дней решили приехать». «Надолго», — предоставила обтекаемый ответ, ведь жизнь моя могла повернуться таким образом, что остаться в этом имении мне придется навсегда. Мужчина от этих слов споткнулся на месте. «Надолго?» — переспросил он испуганным голосом. «Но в замке нет слуг. Здесь нет развлечений, балов и приемов. Вы, девушка молодая, заскучаете в этом месте. Поверьте, в этом замке столько дел, что скучать мне не придется. Дополнительные слуги тоже не нужны, сами справимся». Хент как-то странно на меня посмотрел, но углубляться в эту тему не стал. Комната, которую мне выделили, действительно идеально подходила для юной особы. Управляющий уже растопил камин, и в спальне было тепло. Смежная дверь выводила к личной ванной комнате и гардеробной. И пусть вещей у меня было немного, я получила огромное удовольствие от того, как раскладывала свои платья в новоиспеченном месте. Теперь это мой новый дом. И пусть он не такой шикарный, как родовое имение, зато мой, личный, и никто его у меня не отнимет. Инесса помогла наполнить ванну горячей водой и убежала к себе в соседнюю комнату наводить порядки. Это у меня была идеальная чистота благодаря магии. А женщине перед сном придется постараться, так как по статусу ей не положено, чтобы управляющий поварихи комнату убирал. Даже если эта повариха стала второй няней и самым дорогим человеком в жизни на данный момент. Удобств у Инессы в доме как таковых не было, поэтому вместо горячей ванны приходилось довольствоваться обычным обливом из ковшика в маленькой комнатке, где вместо досок на полу был камень. И чтобы не замерзнуть, мы надевали на ноги шерстяные носки. Неудобно, неприятно, но ничего другого не было, поэтому пришлось пользоваться тем, что есть. А сейчас я с радостью расслабилась в горячей душистой воде и стала думать над тем, где можно будет заработать, чтобы обеспечить себя хотя бы пропитанием. Рядом с замком находится лес, логично рубить старые деревья и продавать подготовленные дрова в город. Да и жирность там наверняка водится, а это мясо. Что ж, завтра с Кентом меня ждет серьезный разговор. Мужчина взрослый, опытный, да и к тому же маг, так что, возможно, у него тоже будет парочка советов или идей. Горячая вода после путешествия меня окончательно расслабила. За окном милосильная метель, а внутри так тепло. С удовольствием потянулась и уже собиралась идти спать, как мое внимание привлек небольшой огонек на улице. Что-то маленькое и неуловимое. А когда я выдвинула наружу, то увидела едва различимый силуэт мужчины, который направлялся в сторону замка, с трудом таща за собой поводья кобылы. Не знаю, откуда был этот отблеск света, но я накинула на себя теплую шаль и поспешила найти Кента, единственного мужчину в этом доме.